Глава 46. Глеб еще пару месяцев назад даже подумать не мог, что его потаенное желание исполнится. Он гнал от себя даже мысли о Лизе. И вот теперь он счастлив, как никогда в жизни. Они не станут тянуть со свадьбой. Теперь, когда Лиза получила развод, ничто и никто не помешает их счастью. У Глеба за спиной словно выросли крылья. Все прекрасно, все удивительно, все просто сказочно. Осталось только познакомиться с родителями Лизы и официально попросить у них руки дочери. Хотя это отдает каким-то средневековьем, но наверняка Лизиным родителям это будет приятно. Про своих родителей Глеб как-то забыл. И вдруг неожиданно понял, что пора поставить их перед свершившимся фактом. Он сделал Лизе предложение руки и сердца, и она приняла его. Правда, получилось у него это слегка криво, но разве это важно? Главное, что Лизе понравилось. Глеб представил, как расстроится мама. Или растрогается, но плакать будет обязательно. Она очень сентиментальна и льет слезы по любому поводу. В душе Глеба еще теплилась надежда, что мама обрадуется, что сын остепенился. Ноги сами несли его в дом родителей. Надо поскорее закончить эту формальность и договориться об официальной встрече родителей и Лизы. И чтобы мама при этой встрече была дипломатична. Когда она узнает Лизу поближе, то обязательно полюбит ее как родную. А пока Глеб даже думать не хотел, что сейчас начнется. Он поднялся в квартиру родителей и вошел в прихожую. «Глебушка!» — из зала выглянула мама. «Не ожидали тебя! Обедать будешь?» «Я сыт, мама!» Глеб поспешил раздеться и пройти в зал. «Но от чая не откажусь!» Пожалуй, чай должен способствовать снятию напряжения при важном разговоре. Отец сидел в глубоком кресле и смотрел передачу по истории то ли Месопотамии, то ли раннего Минойского царства. Впрочем, это вполне мог быть и Египет. В древних цивилизациях Глеб не разбирался. «По делу или просто пришел?» – оглянулся на Глеба отец, снимая очки. «Ты не представляешь, как мне мама вынесла мозг этими Максаковыми и их внучкой. Не знаю, с чего она решила, будто мне приятно общаться с ними», — доверительно сообщил отец. «Пашка всегда меня эксплуатировал, как негра на плантации. Но твоя мама вбила себе в голову, что мы едва ли не друзья». «Так сказал бы ей об этом», — посоветовал Глеб. «Пытался, но она страшно расстраивается. Ей льстит, что она может при случае козырнуть знакомство с самими Максаковыми», — вздохнул отец. «Чай готов!» Мама внесла на подносе чашки, сахарницу, плошку с малиновым вареньем и сушки. «Как дела, сынок?» «Замечательно!» Глеб забрал у мамы поднос и поставил его на стол. «Я бы тебе помог все это принести с кухни, чего не позвала. Мужчина не должен накрывать на стол, это женская обязанность. Но я так стала уставать, давление шалит, еще и мигрень. Я вот подумала, может и нам завести домработницу?» «Можно», — кивнул Глеб. «Хорошая идея. У Максаковых есть домработница». «У меня тоже», — напомнил маме Глеб. «Да, у тебя еще и повариха была», — хмыкнула мама. «Ты зря привел ее тогда к нам. Максаковы были неприятно удивлены». «А мне Лиза понравилась», — отвлекся от древних шумеров отец. Глеб передал ему чашку с чаем. «Да уж, выставила нас эта Лиза в ужасном свете. Она же совершенно не умеет вести себя в приличном обществе. Смеялась, как лошадь. Прошу прощения за вульгаризм», — пригубила чай мама. «Я надеюсь, твое общение с ней, Глеб, не зайдет слишком далеко. Понимаю, мужчин порой тянет на экзотику. Главное, не опуститься до мезальянса». «Собственно, я как раз хотел рассказать вам о Лизе». Глеб дождался, когда мама поставит чашку на стол. «А что нам о ней рассказывать?» – удивилась мама. «И так все понятно. Ты увлекся, ну бывает, пройдет. Кстати, внучка Максаковых решила погостить тут еще и не спешит к родителям в Петербург». «Да, погода в этом году в Питере жуткая», – кивнул отец. «То ли дело у нас солнышко, почки распускаются, молодая листва, прелесть. А там ледяной дождь и ветер. Нет, с погодой Питеру не повезло. Северная столица в этом плане капризна. Я хотел сказать вам...» Глеб повысил голос, чтобы отвлечь отца от рассуждений о питерской погоде, а маму от внучки Максаковых. «Я хотел сказать вам, что сделал предложение Лизе, и она согласилась стать моей женой». «Наконец-то!» — воскликнул отец, вскакивая с кресла. «Я уж думал, что не дождусь внуков. Поздравляю, Глебка, ты молодец!» «Что?» — выдохнула мама и бессильно опустилась на стул. «Кому ты предложение сделал? Повтори, я, кажется, ослышалась. Поварихе? Кухарке?» «Мама, я сделал предложение Лизе, самой замечательной девушке на свете». Глеб обнял маму за плечи. Она сбросила его руки, схватила со стола салфетку и прижала ее к глазам. «Глеб, ты сошел с ума!» – прошептала мама. «Я так и знала, что эта кухарка заморочит тебе голову. Она такая грубая, такая вульгарная. Нет, нет, я никогда не соглашусь на этот брак». «Алечка, дорогая, сейчас никто не спрашивает разрешения родителей на брак. Глеб поставил нас в известность. У него прекрасная невеста. Веселая, добрая, остроумная и отличная хозяйка. Они любят друг друга. Что же еще надо для счастья?» «Остроумная?» – горько рассмеялась мама. «Да ее остроумие вгоняло меня в краску». «Тебя все вгоняет в краску». Отец сел рядом с мамой. «Где ты ее вообще нашел? В бюро по найму домработниц?» «Она была женой моего компаньона Константина Козлова». Глеб сел по другую сторону от мамы. «Они недавно развелись». «Я так и знала. Он ее бросил, а ты подобрал. Твой Константин намного умнее тебя». «Он раскусил эту аферистку, эту охотницу за богатым мужем. Ты как был наивным романтиком, так и остался». «Паша, ну скажи ему!» – обернулась мама к отцу. «У тебя богатый жизненный опыт, ты просто обязан видеть. Эта Лиза только о деньгах и думает». «Алечка, не накручивай себя, ты просто хотела, чтобы Глеб женился на какой-нибудь фифе из так называемой приличной семьи. Чтобы все твои подруги завидовали, а ты с придыханием рассказывала бы им байки. Как ты рассказываешь об этих снобах Максаковых. Очнись, дорогая моя. Я никогда не уважал Павла Мироновича. Просто терпел общение с ним ради тебя. Тебе почему-то это было безумно важно. А мне нет. И надеюсь, ты, наконец, поймешь, что нам не стоит продолжать общаться с этим семейством надутых заносчивых индюков. Я щадил тебя и не рассказывал, как мне сложно было работать под началом Пашки. Он – редкая сволочь». «Что?» – ойкнула мама. «Как ты сказал?» «Сволочь. Я бы еще не так его назвал, но воспитание не позволяет. Да и матом я не ругаюсь принципиально». «Нет, Максаковы такие приятные люди». «Вот уйдет Глеб, я тебе расскажу, какой приятный этот Пашка. И сколько он моей крови попил». «Все, хватит об этих занудах. Глеб, поздравляю тебя. Очень рад за тебя и за Лизу. Надеюсь, в ближайшее время вы навестите нас. А мы с Алечкой закатим в честь этого пир горой. Да, дорогая?» «Да», – всхлипнула мама. «Может, и правда все, что не делается, к лучшему».